Чудовищ в тех краях размножать он не хочет, а вот крепости уничтожит, расхохоталась моя жена. Рано или поздно об этом узнают все, думаешь, кому-то это понравится, поэтому нужно сделать все аккуратно, чтобы как можно дольше никто ничего не узнал, пожал я плечами. Туда охотники иногда забредают, сообщил очевидный Магинс. Наверняка быстро донесут. Да плевать, эльфов все ненавидят, можно просто сказать, что я таким образом не даю им расширять свои владения. Да и вообще эти крепости никому не принадлежат. Больше никто ничего предложить не мог, так что остановились на моей затее. Стаю требовалось восстановить не только моему сыну, но и мне. Все же во время последней стычки понесли серьезные потери, их поголовье изрядно сократилось. Хотя погибли точно не все, часть разбежалась по дикому лесу. Впрочем, это ненадолго, я же их отдельно вызывать не могу, а значит, придется им как-то добираться до этих мест. Сомневаюсь, что у многих получится это сделать. Дела с размножением магических тварей шли у нас довольно медленно, хотя благодаря этому у меня стали прибавляться маги. Дело в том, что магические существа никак не хотели размножаться в неволе, приходилось строить огромные загоны, где они чувствовали бы себя как на свободе. Мало того, приходилось постоянно за ними следить, магические твари почти все одиночки. Родился детеныш, мать его вырастила, а потом прогнала. Если же детеныш не уходил, то она его убивала. Вот и приходилось постоянно следить за тем, чтобы успеть прибить его первыми и сделать из органов зелье, пока мамаша не съела. Тяжелая работа, у меня этим занималась специально подготовленная группа охотников. Понятно, почему в Старой Империи по всей территории было так много этих загонов. Впрочем, как я уже сказал, результат был, так что затея себя оправдывала. К сожалению, были такие чудовища, которые могли принести потомство только один раз, а потом по какой-то причине становились бесплодными, причем и самка, и самец. Таких тоже приходилось убивать, а после создавать детенышу пару, так и работали. У меня первое время возникала мысль, что в процессе создания мы допускаем ошибки, но позже насчет этого разобрались, нашли в хранилище нужную информацию. После подписания мирного договора время как будто понеслось вскачь, его катастрофически ни на что не хватало. Даже раньше я особо в столице не рассиживался, постоянно был в разъездах, а сейчас стало еще хуже. Пару раз побывал в хранилище, второй раз, скажем так, проездом, а не по какой-то необходимости. Вместе со своими дружинниками и некоторыми аристократами я осматривал свои новые владения, где нужно ставить новые крепости. Проблема была в том, что тут против чудовищ не ставили оборонительные сооружения. Конечно, города и крепости имелись, но это были разбросанные по территории укрепления, больше похожие на дома имперских аристократов. В общем, они никак не помогут нам полностью отрезать нужную территорию. Как уже было сказано, когда-то давно чудовища умудрились захватить большой участок, а оборонительные укрепления против них стали строить намного позже. Нам требовалось построить целую цепь крепостей. Тут хоть и были каналы, но, к сожалению, конкретно в этой местности они тоже не сильно могли нам помочь. Вот я и пытался хоть как-то решить эту проблему. По этому поводу даже совет собрал в надежде на то, что предложат что-нибудь умное. Один даже предложил выкопать большой канал самим или хотя бы изменить русло у имеющегося. Только на это потребуется не один десяток лет, так сильно заморачиваться не хотелось. К тому же это сколько людей нужно отвлечь от работы, чтобы подобное соорудить? Стройка, простите, копка века будет какая-то. На совете присутствовал Гармат как союзник от гномов, все же они мастера на все руки, поэтому строительством придется заниматься именно им. Вот гном и предложил нам более адекватное решение проблемы. Ваше Королевское Величество, гном встал со своего места и подошел к большой карте, лежащей на столе, мы можем построить крепости, целую цепь крепостей, только это долго и дорого. Думаю, ваша казна сможет подобное потянуть, но нужны ли эти сооружения, а ты хочешь без крепостей с кихирами воевать? Подал голос один из великих. Тогда у нас будут огромные потери. Позвольте, я договорю, поморщился гном. Так вот, я думаю, что нам пора идти в горы. Там всего три крепости, они наверняка разрушены, но восстановить их большого труда не составит. В конце концов, ваши охотники около этих гор уже бывали. Не спорю, тварей там достаточно много, но и кихиры приходят именно из-за гор. Почему бы не взять их под контроль, а после останется держать оборону только в этих крепостях. Со временем и из этих занятых нами территорий удастся выбить всех кихиров. Туда будет крайне затруднительно подвозить припасы для воинов», — нахмурился Вигга. «Как вы предлагаете это делать?» «По воде», — невозмутимо сказал Гармат. «В бывшую столицу припасы привозит, а там до гор рукой подать. Опять же хранилище под надежной охраной, там уже давно целый гарнизон стоит. Оттуда точно охрану нельзя снимать», — тут же заявил Вигга. «Хранилище — это самое ценное, что есть в нашем королевстве». «Это понятно», — не стал спорить гном. «Говорю к тому, что снабжение они получают вовремя, не голодают, а солдат там много. Насколько мне известно, именно горы, точнее те самые крепости, будут последними, которые почтенный король Ларс хочет взять под свою руку, а потом уже обратит свой взор на другие земли. Начнет брать участки, которые находятся ближе к бывшим землям империи. Зато получится полностью обезопасить себя с одной стороны. Если получится», — усмехнулся Вигга. «Неизвестно, что там за горами находится. Тут я с ним полностью согласен. Мне довелось почитать одну из последних записей империи. Так вот, автор рассказывал как раз про эти самые крепости. Видно, он был одним из участников обороны крепостей, которому посчастливилось выжить. Раньше империя простиралась дальше за горы, чудовища пришли оттуда и навалились на эти самые укрепления. К сожалению, это была не граница империи, поэтому многочисленного гарнизона в них не было. К тому же эти крепости охраняли разные месторождения полезных ископаемых. В горах добывали ценные материалы, ну а вояки просто охраняли рабочих. Нужно ли говорить, что большой армии для подобного было не нужно? Насколько мне известно, полноценный гарнизон стоял только в одной из крепостей, которая и продержалась дольше всех. В ней погибли все до единого, потому что пока они бились, сдерживая чудовищ, эти самые чудовища уже хлынули на территорию империи. Один из очевидцев говорил, что монстры двигались по ущелью сплошным потоком, их было десятки тысяч, если не больше. Впрочем, раньше не было таких артефактов, как у меня, а значит, людям было намного сложнее. Сейчас же они есть, так что мои воины смогут продержаться. Впрочем, меня пугало не это, а именно маги, которые клепали кихиров и чудовищ. Ведь они, как говорил хранитель, находились где-то за горами. Именно по этой причине я не собирался туда соваться. Поверил хранителю на слово, больно лицо у него было серьезное, когда он рассказывал об этих древних магах, наверняка они тоже какие-то хранители. Он мне прямо сказал, что таких как я они могут убить сразу около двух десятков. А ведь недавно я стал еще сильнее, потратив на себя любимого то чудовище, которое захватил мой сын. Меня в этом убедили мои близкие, не хотели они, чтобы появился еще один маг жизни, хотели меня усилить, вот и усилили. После того, как кровь чудовища коснулась моего тела, магический резерв увеличился примерно в два раза, то есть теперь я мог с гордостью сказать, что являюсь сильнейшим магом, которого мне доводилось встречать, такой у меня стал магический резерв. Правда, знания от этого не прибавились, но это дело поправимое. В общем, даже встречать этих магов я не хочу, больно они агрессивные. Вигга тоже знал историю бывшей империи, поэтому и выразил свои сомнения. «А вообще хоть кто-то к этим крепостям ходил?» — уточнил Гармат. «Ходили», — кивнул я. «Посылал туда охотников». «В каком состоянии крепости?» «В плачевном», — пожал я плечами, «стены относительно целые, если не считать деревянные укрепления, а все постройки почти разрушены, работы там много. К тому же в горах не самым лучшим образом обстоят дела с лесом. Придется все с собой тащить, ну или спускаться с другой стороны горы, там лес валить. Учитывая, что твари в тех местах буквально кишат, затея это не самое лучшее. Мои охотники чудом оттуда выбрались. Лес завезем», — ничуть не смутился Гармат. «А как дороги?» «Нормальные. Местами завалены после обвалов, но пройти можно», — пожал я плечами. «Вы же знаете, что мой король тоже заинтересован в том, чтобы вы взяли под свой контроль горы», — заерзал в кресле Гармат. «Я уверен в том, что он пришлет армию, чтобы помочь вам в этом славном и достойном деле. Мы это с нашим повелителем уже обсуждали, он полностью может взять на себя все расходы по расчистке, а самое главное — по освобождению шахт. Тут никому не нужно объяснять, что многочисленные шахты, подземные ходы и пещеры уже давно нашли новых хозяев. Придется нам до начала работы освобождать их от разных тварей. К тому же не факт, что там находятся простые чудовища, велика вероятность того, что в них уже живут разумные существа, например, которые умеют приручать троллей. Тут мне помощь гномов очень даже понадобится, это все же их вотчина, они умеют воевать под землей как никто другой. «Мой король, вы же помните, что говорил хранитель?» – спросил у меня Вигга. «Помню», – кивнул я. «А что он говорил?» – тут же уточнил Гармат. «То, что едва мы возьмем крепости в горах, как древние маги об этом узнают. Неизвестно, как они к подобному отнесутся. Как мне кажется, у них была цель уничтожить империю, не покорить ее, а именно уничтожить, а тут такое. В прошлый раз эти крепости не были хорошо защищены, точнее там было мало защитников», — продемонстрировал свои познания древней истории гном. «Сейчас же плечом к плечу встанут ваши и наши воины, мы удержимся. В конце концов, это ваша земля, рано или поздно этот вопрос все равно придется решать. Нам всем нужны металлы, новые места для работы гномов, там много золота, драгоценных камней и прочего, это может вывести ваше государство в лидеры, дать мощный толчок для развития. Опять же вы забываете, что на эти земли пристально смотрят другие державы. Если вы захватите крепости, то всем покажете, что это ваша территория, где теперь действуют ваши законы, в том числе не грабить оставленные города». Тут он был прав, на территорию между моей столицей и хранилищем часто прибывали разные граждане даже с побережья. Слух о сокровищах, которые там имелись, давно облетели все земли и трудно сказать, что они были неправдивы. Вот и рванули в дикий лес разные шайки. Мои охотники тоже любили посещать оставленные города, но они считали это своим правом, а вот к пришлым относились очень агрессивно. Мне уже было известно, что охотники вырезали пришлых, а их лодки или корабли просто топили. Моим людям даже пришлось побеседовать с командирами групп охотников, мало ли, сейчас чужаков вырезают, а потом друг за друга возьмутся. Их предупредили о недопустимости подобного, если не хотят разозлить короля. Не могу сказать, что промысел этих ребят легок, хоть и занимались они мародерством. Чудовищ в этих лесах хватало, а для неопытных новичков они были очень опасны. Впрочем, жажда наживы все равно гнала людей в заведомо гиблые места. Один раз даже какой-то работорговец прибыл с рабами, этот придурок хотел устроить в каком-то дворце раскопки. «У меня рабство запрещено», но его это нисколько не смутило, посчитал, что если места не обжитые, то можно делать все, что захочет. Убили этого рабовладельца, как и всю его охрану. Об этом даже молчать не стали, чтобы все узнали, что тут никто подобного терпеть не намерен. В общем, ничего в этот день мы не решили. Споры шли до самого вечера, даже обед пропустили, так все были разгорячены. Я был уверен, что уже завтра к королю гномов помчится гонец от Гармата с вестью, что начались дебаты о том, захватывать ли крепости или пока рано. «Ну, что скажете?» Осмотрел я свою семью, когда мы остались одни. «Думаю, настало время брать под свой контроль эти крепости», — вздохнул Магинс. «Правда, после нам придется побегать». Тут он был прав. Мало взять крепости, после этого придется снова искать поселение кихиров, а сделать это могли только я и мой сын. Нужно будет освобождать территорию от их нежелательного присутствия. Заманчивая идея, как ни посмотри, ведь как только мы освободим земли, то тут же обезопасим себя от ударов с этого направления. У меня же целый ряд крепостей стоит, где полно вояк, вот их можно будет перекинуть в эти три крепости, как только выбьем шайки кихиров. Сейчас нападений со стороны других держав не ожидалось, под боком у меня достойных врагов не было, только свободные земли, но они уже давно не были мне соперниками. Что касается эльфов, так они за прошедшие 3 года после подписания мирного договора вообще никак не давали о себе знать. С гномами у них какие-то дела были, но меня вообще не трогали, как будто забыли. Радовало, что хоть нападения на меня и моего сына прекратились. Кстати, Магинс выполнил мой приказ, прошелся по цепи крепости и все разрушил. Впрочем, за прошедшее время эльфы даже не думали о расширении, они до сих пор не могли восстановить те крепости, которые мы разрушили во время нашего непродолжительного похода. Наверняка все уже были в курсе, кто это сделал, но никаких претензий нам никто выкатывать не стал. Хотя аристократов можно было понять, после подписания мирного договора между нашими державами появились хоть какие-то отношения. Аристократы с радостью ездили ко мне, покупали разные зелья, ну а кто побогаче, так даже лечились у меня. В общем, скушали они горькую пилюлю и утерлись, не стали выдвигать претензии, боялись испортить хоть какой-то мир. Раньше я принимал людей из империи неохотно, сейчас делал вид, что забыл про разногласия, как и про то, как эти твари раз за разом меня подставляли. Один раз эльфы меня все же побеспокоили, точнее эльфийка, сестра короля Ильдакара, видно с его слов пела. Хотела договориться о покупке редких зелий, пришлось отказать. На изделия моих травников уже стояла очередь. Так и сказал, что лишнего ничего нет и все тут. Больше они меня не тревожили, видимо чего-то выжидали. Кроме Магинса никто высказываться не пожелал. Видно, моя семья уже устала от споров и просто хотели все обдумать. Ну а я не стал настаивать и перевел тему разговора. Обсуждения только начались, торопиться было некуда. Глава 20. Не стал ко мне Фрор приезжать, когда начались споры о том, стоит ли идти в горы. Вместо этого он позвал меня со всей семьей в гости. Повод был, один из его сыновей наконец-то решил жениться. Это был Тадрик, тот самый гном, который в свое время прибыл с отрядом ко мне на помощь, когда мы отбивались от эльфов. Само собой, всю семью я взять не мог, со мной поехала только моя супруга и дочь. Ну, еще дед не хотел оказаться в стороне, а вот мой наследник остался в королевстве. Кстати, Зара сама захотела со мной поехать, чем сильно меня удивило. Как оказалось, женщина никогда не была в королевстве гномов, да и ее земляки побывают только в том случае, если им закажут убить кого-то из гномов. Гномы никаких отношений с Дроу не поддерживали, у последних не было своего государства. Мало кто знал, как у них вообще налажен быт и устроена иерархия. Хорошо, что хоть друг на друга не кидались, когда встречались в моих землях. У меня в городе гномов полно, да и Дроу иногда заезжают по каким-то своим делам, с теми же травниками общаются. Видно, князья приказали своим подчиненным, чтобы они не крались в ночи как тати, а были на виду как обычные граждане. Хотя чему тут удивляться, если у меня в столице разные расы встречаются, даже орков можно на рынке увидеть, они там торговали шкурами и мясом. Орки были не пришлые, а свои, за много лет их численность в моем королевстве достигла нескольких тысяч. Вождем у них был Орн, он и поддерживал в их рядах порядок. На правой стороне реки имелись обширные поля, там они выращивали скот, без дела не сидели. Кстати, если Орн был для них просто вождем, то я являлся великим вождем. Забавно, но они считали, что я имею полное право взять власть над всеми орками. В общем, сейчас в королевстве был порядок, никто ни с кем не враждовал, за много лет научились жить вместе. В этом ничего удивительного нет, сколько раз совместно в бой ходили, выручали друг друга. С орками, которые были в степи, мое государство отношения пока не поддерживало. Из того племени, с которым я когда-то заключил договор и которые должны были посылать своих воинов, больше никто не приезжал. В империи орки сильно нашумели, так что их теперь туда вообще не пускали. Слишком серьезная война была, поэтому пока люди относились настороженно даже к тем кочевьям, которые в набег на людские земли не ходили. По этой причине они просто не могли до нас добраться, убили бы всех по дороге. Фрор был извещен на моем визите, так что едва мы покинули территорию своего королевства, как нас встретил отряд гвардейцев, которые должны были сопроводить меня по горам. Мы бы и без них не заблудились, тут всего одна дорога, которую уже полностью восстановили, но гвардейцы — это как дань уважения одного монарха другому. Я тоже всегда посылал своих лучших воинов для встречи почетного гостя. В горах был даже перевалочный пункт. Не только гномы везли ко мне свои товары, но и мои купцы не остались в стороне. Правда, их пропускали только до небольшого городка, в нем товары перегружали, а дальше гномы везли сами. В этом городе имелась постоянная стража, которая следила за порядком. Не буду рассказывать, как мы добирались до столицы королевства гномов. Проблем почти не было, что и неудивительно. В столице и на самой свадьбе я со своим сопровождением не чувствовали себя чужими. Хотя это неудивительно, все же большинство высших аристократов или их родичей были у меня на лечении. В любом случае высшую знать гномов я знал, да и они меня тоже. Никто не беспокоил, думал, что снова начнут просить вылечить того или иного гнома, но видно, король отдал им по этому поводу приказ, чтобы не докучали. Хотят лечиться, пусть едут в мое королевство, договариваются сначала с казначеем, а потом уже со мной. Хотя в последнее время гномы прибывали организованно и обязательно привозили письмо от своего правителя, который просил оказать помощь тому или иному достойному гному. Серьезный разговор, ради которого я был сюда приглашен, начался спустя 3 дня свадебных торжеств. Поговорить он решил для начала с глазу на глаз, даже ни одного помощника рядом не было, сидели в просторном кабинете вдвоем. «Ты еще не решил брать под свой контроль крепости в горах?» Сразу же перешел к делу Фрор. «Думаю, пора», — кивнул я, — «нечего больше ждать». Видно, Фрор приготовился меня уговаривать, потому что на какое-то время он даже завис, не нашелся, что на это сказать. Я на самом деле решил все же рискнуть, подготовка уже началась. Часть солдат начали перебрасывать в бывшую столицу империи, туда отправились многочисленные группы охотников. Принял я такое решение не просто так, хотелось обезопасить себя хоть с одной стороны, ну а дальше, когда в этом районе будет совсем безопасно, я начну продвижение в сторону бывшей империи к владениям эльфов. Отлично. Наконец-то пришел в себя гном и даже вскочил с кресла, потирая ладони. «Мне понадобится твоя помощь», — сообщил я ему. «В горах много чудовищ и будут нужны мастера, чтобы восстановить дорогу. Сейчас провозить там обозы будет крайне тяжело. Любая помощь, мой друг, любая, все сделаем. Завтра же отдам приказ, чтобы готовились к походу и мастеров будет столько, сколько нужно. Мы же в этом тоже заинтересованы. Да и пора моим бездельникам повоевать, засиделись без дела. Мой наследник армию поведет, хотя нет, сам пойду. Эх, сын наконец-то женился, думал, это одна радостная новость, а нет, ты тоже своим решением очень порадовал». Гном тут же решил обсудить, когда пойдем и кто из нас что будет делать. Как оказалось, он на самом деле решил отправить целую армию, чтобы быстрее навести порядок и наконец-то начать добывать в горах полезные ископаемые. Как мы будем распределять добытые ресурсы, уже решили. Все добытое будет делиться на три части, две части я забираю себе, а одну – гномы. Вроде не совсем честно, но король гномов на эти горы не претендовал, поэтому согласился на таких условиях. Мало того, он сам их предложил. Видно, решил, что начну с ним торговаться, а я не стал, пусть забирает треть. Кроме того, в основном там будет работать подгорный народ, они в этом деле лучшие. «Дашь моим солдатам свои артефакты?» – попросил меня Фрор. «С ними быстрее управимся. Уже всем было известно о том, что мои артефакты являются собственностью Ларского королевства. Никто не имеет права их продавать, обменивать или делать с ними еще что-то. За кражу тут же приговаривали к смерти, даже за попытку воровства. Конечно, мои артефакты имелись в империи, но после последних событий я вообще перестал их куда-либо продавать. Дам», — кивнул я, — «они вам в пещерах пригодятся не только как светляки, но и от тварей. Их там наверняка очень много. Нужно будет с вами опытных охотников отправить, вы хоть и подгорный народ, но к определенным чудовищам нужен грамотный подход, подскажут, если что». «Замечательно», — улыбнулся Фрор, а потом неожиданно перевел тему разговора. «За моего младшенького свою дочь отдашь? Чего?» — удивился я. «Так видел же, как он вокруг нее вьется», — рассмеялся гном. «Она у тебя невысокая, одного роста с моим балбесом будут. Сама пусть решает», — вздохнул я. «Если что-то сложится, то я против не буду. Ты меня извини, но вынужден предупредить ее о том, что их дети не смогут попасть в хранилище. Впрочем, она и сама не очень-то хочет туда попасть. Когда мы вышли из кабинета, то обнаружили, что все мои ближники, советники короля, его наследник и даже Зара, все находились тут. Они понимали, что мы договариваемся о чем-то серьезном, вот и ждали, вдруг понадобится их помощь. Откладывать дело Фрор не любил, тут же приказал своему сыну, который был не только наследником, но и командующим войском, готовить армию к войне. Надо сказать, что такое заявление слегка удивило присутствующих. Их можно было понять, из комнаты выходит два довольных монарха и один тут же приказывает начинать подготовку к войне. Приказ не очень соответствовал нашим довольным лицам. Мои приближенные тоже уставились на меня. «Будем брать крепости в горах под свой контроль», — пояснил я. «Они ведь даже не знали о моем решении, из присутствующих это было известно только Заре. Пойдем вместе, чтобы быстрее порядок навести. Впрочем, многие о моем решении догадывались, не зря же перебрасываю отряды в бывшую столицу, хотя могли подумать, что просто усиливаю охрану хранилища. Работы предстояло проделать немало, хорошо, что не мне. Нужно будет привести запасы продовольствия для огромного количества воинов и мастеров, еще и лошадей кормить нужно. Кроме этого требовалось перебросить армию по воде и не только мою, но и армию гномов, не пойдут же они по суше, там опасно. В общем, После моего возвращения работа в королевстве закипит. Все за раз точно увести не получится, придется моему флоту несколько раз плавать, а потом и гномы подтянутся. Все же гномы тоже не сидели и не ждали приказа о выдвижении. Сейчас гонцы во все края королевства поскачут, и войска начнут стягиваться к границе. Не думаю, что гномам нужно обязательно собирать в кулак все свои силы. Дорога, которая ведет к моей столице, безопасная. Гораздо быстрее добираться небольшим войском, а мелкими отрядами, нужно будет сказать об этом Фрору. Чем больше армия, тем медленнее она движется, так всегда было, постоянно какие-то задержки. Всего на подготовку к походу у нас ушел почти год. Фрор вместе со своими командирами жил у меня во дворце пару месяцев, обсуждали, как будем действовать. Мы с ним хотели отправиться вместе, споры длились долго. Сначала решили, что гномы сразу же начнут зачистку пещер, шахт и подземных ходов, ну а мы в это время будем брать под свой контроль крепости. Но потом решили сделать по-другому. К крепостям отправимся тремя смешанными армиями. Одной буду командовать я, второй – мой сын Магинс, ну а третий – сам Фрор. Во всех трех армиях будут и мои воины, и гномы, также сразу пойдут мастера, чтобы незамедлительно начать восстанавливать укрепления. Около бывшей столицы уже заготовили лес, придется тащить его с собой. Под рукой Фрора будет самое многочисленное войско, это из-за того, что у меня и у моего сына будут наши питомцы, а вот подгорный король подобным похвастать не мог, придется так справляться. Все время, пока армии перебрасывались к хранилищу, мои разведчики носились по горам. Потери понесли серьезные, но они узнали то, что нужно. В горах на самом деле хватало чудовищ, придется потрудиться, чтобы их оттуда выбить. К тому же иногда в нашу сторону проходили кихеры. В очередной раз мы убедились в том, что наши главные враги приходят именно оттуда, а значит, если возьмем крепости, можем перекрыть им дорогу в нашу сторону. К сожалению, сделать быстрый марш у нас не получится, больно много на дороге завалов, человеку там пробраться можно, а вот обозу нет. Придется расчищать дорогу, гномы пообещали делать это быстро, еще и укреплять будут сразу, чтобы новых завалов не возникало. Перед самым выходом, когда Фрор и Магинс уже выступили, им предстояло идти дольше, я собрал командиров. Свою стаю уже призвал, так как запланировал выход на следующий день. Командиром отряда гномов у нас снова был сын короля Фрора Тодрик. Он тоже присутствовал на совете, как не позвать такого почтенного и уважаемого гражданина. Значит так, соколы вы мои ясные, начал я, внимательно осмотрев присутствующих. Задача нам предстоит очень сложная, поэтому прошу быть предельно внимательными. Как доложила разведка, тварей в горах достаточно много, особенно в старых выработках. Интересно, что они там жрут? Проворчал Орн, едва я сделал паузу. Как встретим, так сразу у них и спроси, усмехнулся я. Авось ответит. В любом случае мы должны их обнаружить и завалить каждую пещеру или лаз, а потом снова будем все это разгребать, на этот раз не выдержал Тодрик. Именно, кивнул я. Нам нужно провести без проблем огромный караван, за нами будет следовать обоз с припасами, не хотелось бы, чтобы они двигались под постоянными ударами чудовищ. Охрана у них хорошая, но в противном случае потерь все равно не избежать. Лучше обрушим своды, а потом уже откопаем и вырежем всех, кто там останется. Нам нужно взять эти крепости под свой контроль, тогда останется только добить всех кихиров и чудовищ на занятой территории. Будем держать оборону только в этих крепостях. Нам не придется держать в цепях крепости огромное количество солдат. Кроме того, все вы мечтаете о новых владениях, вот и получите их. Территория под вашей рукой будет даже больше, чем у всех королевств, образовавшихся на месте гибели империи, пискнул Хек, а Хьюг согласно закивал головой. Вы сможете называть себя императором. Угу, кивнул я. А еще я могу называть себя властелином мира. Мой король, а ведь Хек в чем-то прав, задумчиво сказал Видга. У нас сильная армия, беда только в том, что мы вынуждены держать в крепостях серьезные силы, а если всех собрать, какая она у нас мощная получится, ведь у большинства имеется боевой опыт. Также в нашем королевстве изучаются разные ремесленные науки, таким только гномы могут похвастать. Тем более по вашему распоряжению в каждом даже небольшом городке построены школы, чтобы обучать детишек. Я читал, что такое было только в Старой Империи, больше нигде, а потом про эту практику вообще забыли. Я считаю, что наше государство очень мощное. Если сейчас получится захватить эти крепости, освободив горы, то со временем станем еще сильнее, возможно, даже мощнее империи. «Хватит», — махнул я рукой, — «нашли, что обсуждать». После слов Витга мои приближенные посмотрели на меня как-то по-другому, как будто я за секунду превратился в императора. Лица у всех стали серьезные, даже начали друг с другом о чем-то шептаться. Пришлось мне закруглить совет, потому что теперь эти бездельники думали о чем-то другом, наверное, уже земли делили. До гор дошли без проблем. В предгорье было мало деревьев, чудовищам негде было разгуляться. Они тут встречались, но их успевали достойно встретить, не было возможности добраться до нас незаметно. Это в густом диком лесу дела обстояли иначе, если в отряде нет мага, твари могли навалиться неожиданно. Армия, которую я вел, была огромная, а ведь не самая многочисленная. Вроде бы шли все компактно, старались не растягиваться, а все равно полки растянулись на несколько километров. Еще и мои чудовища вокруг носились, разгоняя всю окрестную живность. Для такого войска мы шли довольно быстро. Все три дороги, ведущие к крепостям, делали знающие мастера, поэтому спустя столько времени она еще могла послужить, хотя кое-где нужно было ее подлатать. Едва наша армия вошла в ущелье, по которому вела дорога, как уперлись в первый завал, через который телеги точно проехать не смогут. Впрочем, я ехал не впереди своего войска, а когда добрался, завалы уже разгребали, гномы работали совместно с людьми, не покладая рук. Подгорный народ разбивал крупные валуны на части, после чего их оттаскивали в сторону. Работа нашлась и для меня. Рядом в паре километров от этого места когда-то была небольшая деревня. Стояла она тут не просто так, неподалеку что-то добывали, виднелось множество выработок, вот к ним мы и отправились. Свою стаю я с собой не взял, за что чуть не поплатился жизнью своих солдат. Когда мы уничтожили один из проходов, из другого выскочили чудовища и кинулись на нас. Хорошо, что маги сообразили быстро и успели обрушить своды. Неизвестно, сколько чудовищ там было. Несмотря на то, что работали споро, пришлось нам все-таки переночевать рядом с завалом, который не успели разобрать полностью. Хорошо, что часть армии стояла в таком месте, откуда точно не могли напасть твари, поэтому я решил перекинуть магов в другие места, чтобы оказывали помощь солдатам и обозникам. Предусмотрительность оказалась не лишней, тварей тут было даже больше, чем мы считали раньше. Магам пришлось чуть ли не до самого утра отбиваться, чтобы не дать монстрам добраться до воинов. Похоже, не все пещеры мы смогли обвалить, хотя кто знает, может, именно эти твари жили не в пещерах. В любом случае придется сильно постараться, чтобы полностью обезопасить горы. Глава 21. Таких огромных потерь моя армия не несла со времен войны с эльфами, когда остроухие приперлись ко мне через свободные земли. До самой крепости добрались без особых проблем. Само собой, переход был сложным и долгим, но когда мы достигли примерно центральной части гор, чудовищ там было в разы меньше. Когда же перевалили вершины и наконец-то добрались до самой крепости, которую должны были освободить, количество желающих нас съесть снова увеличилось. Впрочем, не во время своего грандиозного похода мы понесли самые большие потери. Да, без них не обходилось, но как бы это грубо ни звучало, потери были допустимые, к такому мы были готовы. Крепость на самом деле была огромная, даже не знаю, сколько потребовалось чудовищ, чтобы ее захватить. Скорее всего, имперцы на самом деле не сильно заботились о сохранении этих укреплений. Наверное, неправильно выразился, просто имперцы не ожидали нападения на эти крепости. Дело в том, что это я не планирую идти дальше, и это будут мои пограничные владения, а вот старая империя владела землями еще дальше, эти укрепления не были у них пограничными, оттого и гарнизон был относительно слабый. Как мне кажется, из-за этого все рабочие, которые трудились в этих горах, погибли в полном составе. Тут же сходятся все три дороги, по которым можно пройти сквозь эти горы. По одной из них прошел сейчас я, а по двум другим идет мой сын Магинс и союзник Фрор. В общем, люди могли отсюда бежать только по одной дороге, а после падения крепости по ней уже мчались огромные стаи чудовищ. Укрепления меня впечатлили, но повторюсь, пали они только из-за того, что гарнизон был маленький и, наверное, без магов. С другой стороны гор тоже имелось ущелье, по которому шла дорога. В этом ущелье на возвышенности и стояла крепость. По сути, это были две огромные каменные стены, перегораживающие все ущелье, одна со стороны моего королевства, ну а другая со стороны, с которой приходили кихеры. Кстати, последнее подтвердилось во время похода. Пока мы шли, нам попалось две группы переселенцев с небольшими отрядами чудовищ в сопровождении, также они тащили с собой в клетках детенышей, имелись даже магические. Кстати, из них мои травники тут же приготовили магические зелья для магов. В общем, между двумя огромными стенами располагались сами строения, внутри даже имелся большой замок. Такое ощущение, что его сделали из одного огромного камня, настолько качественно он сложен. Да и сами стены как сплошной монолит, гномья работа, причем делали ее лучшие мастера того времени. Справа и слева располагались идеально ровные отвесные скалы. Наверняка их тоже как-то обрабатывали, чтобы камни не сыпались на головы обитателей крепости. Стены широкие, чтобы попасть в крепость, нужно было пройти по большому коридору. Раньше тут были могучие ворота с несколькими подъемными решетками. Дерево и металл сгнили, а вот камень достойно противостоял природе и времени. В самой крепости имелись специальные башни для катапульт, только мы не нашли ничего, что говорило бы о том, что они когда-то здесь стояли, видно, за ненадобностью их убрали. Кстати, эти башни были с обеих сторон, крепости могли держать круговую оборону и вести стрельбу по обе стороны ущелья. Совсем недавно я вспоминал о войне с эльфами, так вот, если бы у меня была такая крепость, которую хотели бы взять остроухие, то они бы никогда не смогли ее взять, точно бы не смогли, даже в том случае, если бы их армия была раза в два больше. Тут маги не могли бы вести бой с безопасного для себя расстояния, попадали бы под стрелы защитников, настолько высокие стены. К тому же я не знаю, какие нужны лестницы или башни, чтобы штурмующие отряды добрались до верха этих стен. Остается только выбивать ворота, неся огромные потери из-за камней сверху. К тому же защитники могли просто завалить проход, попробуй, пройди, когда на тебя сверху постоянно льют кипяток. Большое количество войск под стенами тоже собрать невозможно, по крайней мере, с той стороны, где находился выход из гор. Там к крепости шла широкая дорога как мост, справа и слева от которого обрыв. То есть подавляющего перевеса тоже создать невозможно, вот не удивлюсь, если тем же чудовищем просто открыли ворота, и не обошлось без банального предательства. Единственный и самый главный недостаток в крепости – это его снабжение. Вода тут имелась, колодцы и даже целый водоем, бассейн явно рукотворный, в него откуда-то из недр гор бежал ручеек чистейшей воды. Когда он наполнялся, то вода уходила в специальный канал, после чего под землю. Канализация – тоже работа гномов. В общем, проблемы только с едой, без внешнего снабжения тут не выжить, кругом одни скалы, растительности почти нет. Кстати, со стены вдалеке открывалась каменная равнина, хорошо, что мы тащили дерево с собой, здесь его взять просто негде, а во время строительства оно нам очень пригодится. Едва мы прибыли, как закипела работа. Строений тут хватало, казармы для солдат, да и сам замок выглядели целыми, только без окон и дверей. Хотя в первую очередь озаботились воротами, а не другими строениями. Солдаты могли какое-то время поспать в палатках, потом уже казармы и замок начнут обживать. Спешка оказалась не напрасной. Первой же ночью было нападение чудовищ, причем тварей было очень много. Правда, маги свое дело знали, так что смогли дать достойный отпор, едва чудовища попытались прорваться в новые ворота. Пришлось им откатываться назад, они потом до самого утра выли на безопасном расстоянии от крепости. Впрочем, большие потери мы понесли не в самой крепости, а когда я оставил часть войска с припасами, а сам пошел назад и начал зачищать пещеры и тоннели, освобождая горы от чудовищ, чтобы дать возможность рудознатцам начать работу. Эти горы неплохо изучили древние имперцы, были даже помечены места, где и что добывали. Только беда в том, что не было карт, на которых бы указывалось, как расположены ходы, не посчитали нужным это сделать. Пришлось нам самим их изучать и составлять свои карты. Делали это гномы, присутствующие в моей армии, у них это хорошо получалось. Это по первоначальному плану гномы должны были зачищать горы, но после все же решили делать это совместно. Нужно отметить, что если бы не подгорный народ, то мне вряд ли удалось бы вообще освободить свои новые владения, даже несмотря на то, что у меня под рукой имелись питомцы. Они оказали нам неплохую помощь, но полностью обезопасить армию не могли. 2 года ушло на то, чтобы полностью зачистить все пещеры, Целых 2 года постоянных боев. Несколько раз мне приходилось возвращаться к городу, куда я уводил беременных самок, чтобы пополнить численность своих питомцев. Занимался этим не только я, но и мой сын. У него и фрародела тоже шли медленно. В самих крепостях все обстояло намного лучше, но в пещерах почти каждый день были потери. Не стану рассказывать о том, как приходилось разбивать свою армию на части, после чего громить чудовищ в многочисленных тоннелях. Скажу только, что даже я видел некоторых неизвестных ранее чудовищ. Например, одна стая была с такими необычными особями, что даже бывалые охотники подобных не видели. Вроде бы ростом небольшие, примерно как волки, но урон они нам нанесли серьезный. Дело в том, что им невозможно нанести физический урон, только сжечь огнем. Нужно ли говорить, что они изрядно нас потрепали, прежде чем удалось это выяснить. Еще и маги не могли развернуться в пещерах на всю свою мощь, опасаясь, что своды обвалится и всех нас тут похоронит. Было трудно, потери несли огромные, но работу не прекращали. Кому как не мне знать, что твари размножаются быстро, а значит, если сейчас бросить это дело, то через какое-то время их численность достигнет прежнего количества. Закончили такое нужное дело все 3 армии, если не одновременно, то примерно в одно и то же время. Я справлялся с этим дольше всех, Фрору и Магинсу пришлось идти мне на помощь, чтобы закончить быстрее. Если кто-то подумал, что после зачистки последних пещер мне стало нечего делать, то это большая ошибка. Гномы, как и мои рабочие, уже двинулись добывать полезные ископаемые, а я, отдохнув всего месяц, направился разыскивать поселения кихиров на своих новых территориях. Развили бурную деятельность и охотники, которые тоже начали освобождать мое резко подросшее в размерах королевство. Хорошо, что тут уже не несли таких огромных потерь, кихиры не получали подкрепления, их останавливали в 3 крепостях, где закрепились мои войска, спокойствием в которых даже не пахло. Благодаря моим артефактам часть тварей все же удавалось сдерживать. Большинство магов отправляли именно туда, а после все мои чудовища будут направляться за территорию моего государства, чтобы устраивали там веселую жизнь нашим недругам. Сейчас не было нужды держать в крепостях большие отряды, нападения происходили все реже и реже по мере того, как мы вырезали одно поселение кихиров за другим, попутно сокращая поголовье чудовищ. Окончательно стало понятно, что мы выиграли в этой войне, когда территорию моего королевства покинули одичалые. Они отправились за крепости и теперь орудовали там. Кстати, после этого торговля с ними увеличилась, видно, за горами редких чудовищ было гораздо больше, чем даже здесь до того, как мы начали зачистку. Все правильно, видно, древние маги таким образом заботились о своей безопасности. Я с большим опасением ждал, когда они что-нибудь выкинут и не зря. Иногда на стены наваливались полчища тварей, но все же прав оказался хранитель, не могли маги покинуть место своего обитания, поэтому посылали своих рабов кихиров, которые ничего уже толком сделать не могли. Иногда к стенам приходили огромные чудовища, которые пытались вынести ворота, но у них ничего не выходило. Как я уже сказал, сложно что-то сделать, когда в тебя летят стрелы, большие камни из катапульты, просто валуны со стены. К тому же и маги понимали, кто представляет наибольшую опасность, поэтому здоровых чудовищ убивали в первую очередь. Утром мои воины собирали трофеи и скидывали в пропасть убитых монстров. Внизу протекала река, которая относила трупы в сторону, иначе стояла бы постоянная вонь, несмотря на расстояние. В этих крепостях было холодно, не минусовая температура, но все же, в общем, закрепились мы в крепости, но с этой стороны со временем все равно воздвигнем могучие укрепления, чтобы не допускать ошибок старой империи. С Фрором я уже это обговорил, пообещал прислать мастеров. 9 лет у нас ушло на то, чтобы полностью обезопасить свое королевство. Как ни странно, столицу я так и не перенес, хотя раньше хотел это сделать, чтобы быть поближе к хранилищу. Все же добираться туда тем же послам гораздо дольше, чем до моей столицы, поэтому оставил все как есть. Книги по-прежнему копировались, у меня появилась своя библиотека, в которой со временем будут все книги. После того, как мои земли стали безопасными, численность населения королевства начала резко расти. Слухи о новых плодородных землях разлетелись быстро, ко мне снова потянулись переселенцы. Их можно было понять, всем выделялись большие участки, таких переселенцев на 3 года освобождали от налогов, пока они не встанут на ноги и не подготовят поля. Людей такие условия привлекали, что лично меня радовало. И не только меня, но и моих дворян. Кстати, последние меня удивили. Едва я наконец-то окончил свои походы и вернулся домой, как они попросили меня о встрече. В этом не было ничего удивительного, если бы они не решили нагрянуть ко мне все разом, я из-за этого даже немного напрягся. Самое забавное, что краки все как один твердили, якобы понятия не имеют, зачем ко мне решила наведаться вся знать королевства. Хотя наверняка знали, не могло это остаться для них неизвестным. Успокаивало только то, что если мне угрожала опасность, они бы быстро об этом сообщили. Я не ожидал, что у меня под рукой находится столько дворян. Пришли не все, но процентов 90 точно, по крайней мере, великие были в полном составе. Когда я уселся на свой трон и внимательно оглядел присутствующих, слово взял мой дед. «Ваше королевское величество», — начал он, — «империя людей пала, и это непорядок. Мне об этом известно», — улыбнулся я. «Не переживайте, рано или поздно мы ее восстановим». Начало собрания меня не порадовало. Королевства, которые образовались после распада империи, снова сцепились между собой, делили землю. Вот мне и показалось, что мои дворяне сейчас попробуют уговорить меня тоже ввязаться в эту борьбу, чтобы оторвать себе кусок или просто поддержать одну из сторон, с которой у меня были хорошие отношения. Ошибся я, не за этим сюда аристократы пожаловали. «Мой король, вы уже восстановили империю», — продолжил дед, причем в его голосе появилась какая-то торжественность. «Сейчас никто не посмеет напасть на наше государство, мы превосходим всех по численности войск и по количеству магов. Но дело даже не в этом, а в том, что наше королевство развивается быстрыми темпами, люди живут все лучше и лучше, чего не было уже многих столетий. Мы обучаем мастеров, занимаемся добычей природных ресурсов, наше королевство уже сильнее павшей империи. Ваше королевское величество», — мужчина замялся, видно подбирая слова, — «вся торжественность куда-то исчезла, мы смиренно просим вас взять себе новый титул императора». После этих слов все присутствующие дружно встали на одно колено. Только женщины, которые тоже присутствовали на мероприятии, просто поклонились. Удивили, не ожидал я от великих подобного. Само собой, те дворяне, которые были со мной с самого начала и сейчас возвысились, готовы были признать меня хоть властелином вселенной, им только намекни, но сейчас даже великие признали над собой старшинство. До этого момента они хоть и не выступали, но все равно продолжали считать себя привилегированным сословием, а тут добровольно признали власть над собой. Самое удивительное, что они и стали инициаторами данного собрания, некоторые из них. Может быть, они просто не хотели оттягивать неизбежное. Все же о титуле императора я не задумывался, а вот мое окружение об этом говорило, причем последнее время постоянно. «Хорошо», — кивнул я, — «уважу вашу просьбу. На самом деле я просто не знал, что сказать и как вести себя в подобной ситуации, вот и выдал, что первое в голову пришло. Почти все дворяне после моих слов что-то радостно загалдели, были некоторые исключения, которые оставались невозмутимыми. Дальше начался самый настоящий цирк. Нужно было как-то преподнести общественности то, что появился новый император. Мои вассалы настояли на том, чтобы все было как в древние времена. Первого императора на трон посадили великие, правда, у них не было выбора. Во время этой процедуры они торжественно отдали свои короны новому императору, как бы показывая, что признают его власть над собой, вот и сейчас решили сделать так же прилюдно и на городской площади. Короны лежали в хранилище, только у меня не было столько великих, чтобы вручить мне все короны. Мои вассалы настояли на том, чтобы мне были вручены все короны, символизируя то, что я могу претендовать на любые владения. По-моему, их вообще не смутило то, что потомки некоторых из владельцев этих корон мне не служат, а сейчас сами правят на территории распавшейся империи. Впрочем, мои подчиненные плевать на это хотели, как и на то, что короны принадлежат не им. Они все равно решили ими воспользоваться, а кто и что будет по этому поводу думать, их не сильно волновало. В результате на площади стояли все великие, даже женщины, которые напялили на свои головы чужое имущество. Мужчин для этого просто не хватило. Раньше, еще до создания империи, королей было очень много. Пусть у них и были небольшие владения, но короны все равно носили, вот их в хранилище и лежала целая куча. Я с трудом смог удержать серьезное выражение лица, когда увидел великих, стоящих впереди остальных дворян. Данное действие происходило на специально построенном возвышении, чтобы простой люд тоже все видел, а народа было очень много, вся большая площадь была заполнена людьми. Почему мне стало смешно? Дело в том, что короны носили мужчины, а сейчас их на себя надели даже женщины, которым они были великоваты. Моя сестра, которая не могла пропустить такое великое мероприятие, тоже стояла в короне, даже специальную прическу для этого сделала, чтобы корона на голове держалась. В общем, выглядело это весьма забавно. Я предлагал великим просто поставить кого-то из дворян, но тут они уперлись, что негоже, если худородные наденут на себя короны древних королей, это урон их чести. То, что они сами нацепили чужое имущество, никого не задевало, а тут прям уперлись как бараны. Само собой, на данную церемонию были приглашены иностранные послы, а их в моей столице хватало. Все же за последнее время мое королевство стало одним из самых сильных, да еще и богатых. Многие хотели иметь со мной дело или хотя бы поддерживать дружеские отношения. Король Фрор прибыл лично, да еще и со своим наследником. Были послы с прибрежных королевств, но самое главное, присутствовало несколько великих из бывшей империи. Вот они даже не пытались выглядеть радостными, скорее наоборот, стояли красные от злобы. Ну да, возможно, на ком-то из моих вассалов есть короны их предков, и они об этом знали. Впрочем, никакого скандала не было, видно, эти господа не получили от своих королей никаких инструкций, вот и не знали, что делать, поэтому просто присутствовали на торжествах. Мои вассалы сделали все, как мы и договаривались. Толкали небольшую речь, восхваляя мое величие, после чего складывали свои короны к моим ногам, признавая над собой мою власть. Первым из властителей, признавший меня императором, стал Фрор. Едва процедура вручения корон закончилась, как он вскочил со своего места и начал меня обнимать, громогласно говоря о том, что наконец-то на людские земли придет мир и спокойствие. Послы вели себя намного сдержаннее. Если представителям прибрежных королей было все равно, то великие просто не знали, как себя вести и как ко мне обращаться. После торжества все они отправились на доклад к своим королям. Великих можно было понять. Назвав себя императором, я как бы заявил, что теперь претендую на все владения бывшей империи. Будь за моей спиной небольшая и слабая армия, то на подобное не обратили бы никакого внимания или просто открутили такому самодовольному дурачку голову. Но сейчас за моей спиной была мощная армия, а после того, как мы обезопасили себя от чудовищ с одной стороны, освободилась масса войск, несмотря на то, что стычки в трех крепостях продолжались. На границе Дикого Леса, который отделял меня от владений бывшей империи, тоже случались стычки, только уже намного реже. В общем, за моей спиной стояла мощная армия, воинственные вассалы, которые были уже в нетерпении и только ждали того момента, когда я начну освобождение Дикого Леса от тварей. Все желали получить новые земли, а разговоры о том, что пора бы поквитаться с эльфами, становились все громче. Также у меня в союзниках были гномы, поддерживающие меня во всем и снабжающие мою армию лучшими доспехами по относительно низким ценам. В горах начались активные работы, так что в золоте, в серебре, в разных драгоценных металлах и прочем недостатка не было. Кстати, остроухие удивили, они вторыми признали меня императором, правда, только гонца от своего короля прислали с поздравлениями, а вот посольства в моей столице не было. После этого мой новый титул признали прибрежные короли и свободные аристократы, живущие по соседству. Королевство бывшей империи признавать над собой власть не пожелали и даже отозвали посольство, но торговлю все же продолжали. Эльфы свое слово нарушили даже быстрее, чем я начал приближаться к их границам. Они все же умудрились отстроить крепости, после чего снова договорились с королями и отхватили себе новые владения. Впрочем, я тоже не зевал и начал присоединять к своей империи один кусок за другим. Сейчас у меня не было недостатка в солдатах. Увеличивали свои границы, очень быстро приближаясь к своим недругам. Слово они свое нарушили, так что я не собирался соблюдать мир. Пришла пора им ответить за все свои прегрешения. Мои вассалы меня в этом полностью поддерживали и будут только рады, если мы схлестнемся с эльфами. Война с остроухими произошла спустя 12 лет после того, как я стал императором. К этому времени мы вышли к их границам. Они тоже понимали, что войны не избежать, активно искали союзников в лице людей. Мне стало известно о том, что именно они говорили королям. Тут все просто, эльфы убеждали их в том, что как только я разделаюсь с ними, как тут же завоюю их королевство. Нужно отметить, что у меня была мысль разгромить только остроухих, а вот на владение королей я не претендовал, если сами не спровоцируют. Да и не хотелось мне отбивать постоянные набеги орков, пусть между агрессивными племенами и моей империей будет безопасная зона. Я смог донести это до королей, которые сначала решили заключить союз с эльфами, а потом сами прибыли ко мне на переговоры. Благо, что теперь не нужно было делать крюк, можно было добраться до моей столицы по реке. Три короля, в том числе и бывший император, сделали щедрое предложение. Совместными усилиями мы вышвыриваем эльфов со своих территорий, после чего делим ее. Половина отходила мне, под мой контроль переходила также дорога в королевство гномов. Они признают меня императором, но я обязуюсь не нападать на них без повода и не пытаться взять их владение силой. За все время своего правления я ни разу не нарушал данное слово, поэтому мне охотно поверили. На этом совете присутствовал король гномов Фрор. Во время нашего конфликта он тоже не собирался стоять в стороне. Видно, Ильдакар узнал о том, что союзники его предали, поэтому начал готовиться к войне. Первым делом вывезли на территорию своего королевства всех женщин и детей, а потом начали вывозить из него все, до чего могли дотянуться, срезали даже плодородный слой земли и увозили к себе. Идиотом Ильдакар не был, он понимал, что не сможет удержать эти владения. Будь я на его месте, то просто бы ушел, но эльфы сдаваться без боя не хотели, не позволяла гордыня. В результате они дорого заплатили за свою гордость. Возможно, таким образом Ильдакар избавлялся от неугодных, мол, вы тут держитесь, скоро я приведу армию. Армию эльфы собирали, только они готовились к обороне своих исконных земель и о войне на людских территориях даже не помышляли. Ильдакар оставил своих подчиненных на убой. Перед тем, как развязать очередную войну, командиры напомнили солдатам, как эльфы поступали с людьми, сколько детей погибло от их рук и тому подобное. Не забыли упомянуть о том, что они выгнали крестьян из их домов, многие из-за этого погибли от голода. Также вспомнили давнюю войну, где эти остроухие сволочи выставляли перед собой живой щит из женщин и детей. В общем, морально воины были готовы рвать недругов на части. Сейчас я превосходил армию эльфов по численности раза в три, это если не считать союзников, так что мог бы справиться сам, но не хотелось лишних потерь. Эльфийских магов я тоже не опасался, у меня уже было два десятка очень сильных магов, которые приняли не одно магическое зелье, тем самым увеличив свою магическую мощь в разы. Мой верный друг и слуга Ральф выпил уже 4 зелья, так что на данный момент мы с ним являемся сильнейшими магами империи. Впрочем, скоро появится еще несколько таких же сильных. Я не стал отправлять своих людей к эльфам, мои подчиненные просто поймали дозорных, после чего передали им послание, что из-за наглости и подлости эльфов император Ларс I объявляет королю эльфов Ильдакару войну. Простая формальность. О том, что начнется война, знали уже все, да и не успели бы эльфы передать эту весть, потому что уже на следующий день моя могучая армия перешла границу. Одновременно в наступление пошли сразу 3 людских короля и мой союзник Фрор. Гномы единственные, кто смогли до последнего сохранять секрет о своей численности. Их армия вышла из гор, сбила жидкие эльфийские заслоны и устремилась мне навстречу. Эльфы пытались устраивать засады, но получалось у них это скверно. Вокруг армии носились мои питомцы и часто обнаруживали эти засады. Эта война, если эту бойню можно было так назвать, продлилась всего 3 месяца, пока мы добирались до крупного города, который являлся столицей. Тут закрепились эльфы, продовольствия у них было много, они надеялись измотать нас штурмами. Не получилось, вскоре подошли союзники и взяли город в плотную осаду. Через 2 недели, разрушив стены, мы сначала запустили в город чудовищ, а потом сразу с 4 сторон ворвались в него сами. Больше всего лютовали наши союзники, ненавидели они эльфов очень люто, впрочем, вполне заслуженно. Никто из остроухих не смог уйти из города, вырезали всех. Видно, Ильдакар ждал нападения на свои исконные земли, но так и не дождался. Мы просто усилили своими полками крепости на границе с эльфийским королевством, чтобы они снова не перерезали дорогу гномам. Кстати, гномы тоже несли службу в крепостях, мирного соглашения заключать не стали, пусть ушастые побудут изгоями, которые не могут вырваться со своих земель, а дальше видно будет. Воевать с эльфами на их земле глупо, там они любую армию в порошок могут стереть, как и гномы в своих горах. Забавно, вроде бы моя империя большая, должно быть много дел, Тем не менее, у меня почему-то начало появляться свободное время. После войны с эльфами наконец-то наступил долгожданный мир. Теперь королевства не были мне соперниками и сидели, как говорится, тише воды и ниже травы. Я тоже не нападал, держал свое слово. Единственное место, где у нас постоянно были стычки, это в трех крепостях. Впрочем, нам от этого было больше пользы, чем вреда. Только это спокойствие мало кому нравилось из моих приближенных. Да и сам Магин заскучал без дела. Думаю, нам это по силам. Во время семейного ужина снова начал он. Нет, мы туда не пойдем, покачал я головой, незачем это. Наши маги пока слабы. Мой сын так уверовал в нашу непобедимость, что решил убить древних магов. Я с ним был не согласен. Отец прав, неожиданно поддержала меня Агнетта. Эти маги нам почти не вредят, лучше их не трогать. Неужели не помнишь, что говорил хранитель? Дочь сидела рядом со своим мужем. К сожалению, с одним из сыновей Фрара у нее ничего не вышло, и ее мужем стал младший сын бывшего короля из империи, который перебрался жить ко мне. Так как он ничего не наследовал, то я выделил ему участок, но и у моей дочери имелись обширные владения. Рано или поздно одна из крепостей может пасть, что тогда будем делать? Проворчал сын. Лучше ударить первыми, тогда чудовище остановит на выходе из гор, пожал я плечами. Там у нас крепости достраиваются, на них будут наши артефакты. Большинство светляков были убраны в хранилище, они сейчас не были нужны в таком количестве. А потом опять будем нести потери, освобождая шахты, усмехнулся Магинс. Хватит, стукнул я ладонью по столу, наслаждайся мирным временем, а о новой войне не помышляй. Что касается древних магов, то посмотрим, возможно, рано или поздно нам и с ними придется сойтись в битве, все может быть. Конец книги.